Глава 23. Бесполезная жертва. Воспоминания об этой ужасной катастрофе совершенно выбили из колеи Алоизу. Она говорила с трудом и, наконец, прервала свой рассказ, чтобы хоть немного отдышаться. Затем, собравшись с духом, она продолжала. Когда Дофин и его гнусный наставник вышли, пробило час. Перро понял, что ему не спасти своего господина, если он не воспользуется временем, оставшимся до прихода посланца Монморанси. Нужно было действовать. Он заметил, что коннетабль не указал никакого пароля, никакого знака, по которому можно было бы узнать его посланца. Поэтому, прождав около получаса, чтобы сделать правдоподобной свою встречу с коннетаблем, Перро осторожно вышел из укрытия, тихо спустился по лестнице на несколько ступенек, затем уже нарочито твердым шагом поднялся обратно и постучался в дверь молельни. План, внезапно зародившийся у него в голове, был отчаянно смел, но именно в этой отчаянности заложена была возможность успеха. «Кто идет?» — окликнул часовой. «Посыльный от монсеньора барона де Монморанси». «Открой», — сказал часовому начальник стражи. «Дверь отперли». Перро смело, с высоко поднятой головой, вошел в молельню и объявил: «Я конюший господина Шарля де Монфоля, который подчинен, как вы знаете, господину де Монморанси. Мы со своим господином возвращались из караула в Лувре и встретились на Гревской площади с господином де Монморанси. С ним был высокий молодой человек, закутанный в плащ с ног до головы. Узнав господина де Монфоля, господин коннетабль подозвал его». После краткой беседы оба они велели мне отправиться сюда, к госпоже Диане де Пуатье, где должен находиться некий арестант. Насчет него господин де Монморанси отдал мне особый приказ, и я пришел его исполнить. Я попросил у него провожатых, но он мне сказал, что я застану здесь достаточно сильный отряд. И в самом деле вас тут больше, чем мне нужно для выполнения полученного приказа. Где арестант? А, вот он. Выньте-ка кляп у него изо рта. Мне надо с ним поговорить». Несмотря на непринужденный тон Перро, добросовестный начальник стражи все же колебался. «Нет ли у вас письменного приказа?» — спросил он. «Кто же пишет приказы на Гревской площади в 3 часу ночи?» — ответил, пожимая плечами, Перро. «Господин де Монморанси говорил, что вы предупреждены о моем приходе. Это верно. Так что же вы меня задерживаете, милый человек? Вот что... Удалите отсюда всех своих людей, мне нужно сказать этому господину одну секретную вещь. Ну, да вы что, не слышите меня, что ли? Отойдите все подальше». Они и в самом деле отошли, и Перро приблизился к господину Монтгомери, уже освобожденному от кляпа. «Мой славный Перро», — прошептал граф, уже раньше узнавший своего слугу, — «как ты здесь очутился? Потом расскажу, монсеньор, нам нельзя терять ни секунды, слушайте меня». В двух словах он рассказал графу про сцену, только что разыгравшуюся у госпожи Дианы, и про принятое господином де Монморанси решение навеки похоронить страшную тайну оскорбления вместе с оскорбителем. Необходимо было пойти на отчаянный шаг, чтобы спастись от вечного заточения. «Что же ты намерен сделать, Перро?» — спросил господин де Монтгомери. «Ты видишь, что нас двое, а их 8, и мы здесь в доме не у друзей», — прибавил он с горечью. «Все равно», — сказал Перро, — «предоставьте мне только действовать и говорить, и вы спасены, вы свободны». «Для чего мне жизнь и свобода, Перро?» — печально спросил граф. «Диана не любит меня, Диана ненавидит и предает меня». «Забудьте эту женщину и вспомните о своем ребенке, монсеньор!» «Ты прав, Перро. Я совсем забыл своего маленького Габриэля, и за это Бог меня справедливо карает. Итак, ради него я согласен испытать последнюю возможность спасения, ту, что ты мне предложил, мой друг, но прежде всего слушай. Если попытка эта не удастся, я не хочу оставить в наследство сироте плоды моей роковой участи. Не хочу, чтобы после моего исчезновения страшная вражда, губящая меня, была перенесена на него. Поклянись же мне, что если я буду похоронен в тюрьме или могиле, а ты меня переживешь, то ты навеки скроешь от Габриэля тайну исчезновения его отца, Ведь если ему откроется эта ужасная тайна, он пожелает в будущем отомстить или спасти меня.